Глава 13. Суматошное утро. Интерлюдия. Шумский не стал никого расспрашивать о прежнем хозяине флигеля, которым сейчас проживал, рассудив, что вопрос может насторожить того же Зордана, если дойдет до его ушей. Еще подумают, что у меня с мозгами не все в порядке. И доказывай потом обратное. А с помощником Леоновского надо держать ухо востро. Слишком уж он силен, действует абсолютно без оглядки на власть. Захотел, организовал нападение в трактире. Решил снести целое поместье в столице без проблем. Неужели Леоновский собирается пойти против Урдана Первого? Или смысл в чем-то ином? Ближе к ужину, наконец, прибыли бойцы, составлявшие костяк ударной силы графа. Троица высококлассных убийц-магов. С ними маг-иллюзионист барон Вигинский и пятеро волшебников шестого ранга. Шумский разместил их в том же флигеле, где проживал сам. Перед операцией заранее переговорил с каждым и выбрал троих магов. С одной стороны, те лучше других подходили для выполнения грязной работенки, а с другой, таких не жалко было и потерять, если вдруг случится непредвиденное. Внутренняя чуйка настойчиво трубила о неслабых проблемах предстоящей ночью, но приводить ее глаз в качестве аргумента отказа от выполнения задания граф не рискнул. Это с Драунским он мог себя вести почти на равных. А с Зорданом не забалуешь. Тот легко мог за малейшее неподчинение уничтожить в один миг. Пока наши цели совпадают, буду молчать. А дальше разберемся. Главное — не позволить застать себя врасплох, как герцог. Опять же хочется наказать Драунского чужими руками. А если Леоновский попрет на короля, то мимо моего бывшего нанимателя точно не пройдет. Если до недавнего времени главной целью Шумского являлся Алтон, то сейчас он переместился на третье место. Первыми значились Драунский и Зордан. Причем герцога требовалось прикончить, чтобы отомстить, а загадочного колдуна граф просто опасался, и, по его мнению, человек, внушающий жуткий страх, жить не должен. Непосредственно перед выходом на задание Шумский еще раз проинструктировал отобранных подчиненных и вместе с ними отправился к месту, где подопечные Зордана открыли портал. И уже через минуту они стояли на пепелище. Все, что осталось от поместья, в котором до поступления в академию проживал Алтон. Запустив охлаждающие щиты, граф направился к фундаменту четырехэтажного здания. Если от местных привидений что-то и осталось, то искать следовало там. Шумский вытащил артефакт и активировал его. «И что здесь можно найти?» «Наверняка от столь мощной магии даже алтарь разрушился», — размышлял граф, но все же продолжал выполнять приказ Зордана, опасаясь, что за ним могут следить. Артефакт так ничего и не показал. Пора было сворачиваться и двигать назад к заранее оговоренному месту, где обещали открыть портал для возвращения. «Именем короля вы арестованы! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!» — раздался неприятный голос. На этот случай у его людей имелся четкий приказ немедленно вступать в схватку, бить сразу всей мощью собственных сил и артефактами. Огненные шары, молнии, сгустки проклятий и прочие заклятия стали ответом на предложение сдаться. Граф тоже присоединился к атакам, но основное внимание уделил собственной защите. Шумский не особо надеялся на помощь людей Зордана в данной ситуации, но крошечная надежда имелась, которая сразу испарилась после гибели первого подчиненного. Деваться некуда. Опять придется прибегать к помощи черного браслета. Когда пал второй маг, стало ясно. Мешкать далее становится опасно. Шумский нацепил браслет и в следующее мгновение оказался возле своего флигеля. — Однако быстро же ты вернулся, граф! — донесся голос Зордана. — Засада? — Если бы засада, они бы напали на тех, кто крушил особняк. — Мой приказ выполнил? — Руины проверил самым тщательным образом. Артефакт никого не обнаружил. — А может, ты плохо искал? Почему взял с собой всего троих? — Как раз на случай, если нагрянут нежданные гости. — То есть ты подозревал, что могут быть неприятности? Или знал наверняка? Зордан решил устроить настоящий допрос. — Я потому пока и жив, что всегда готовлюсь к худшему. — Значит, сопровождавшие тебя маги являлись расходным ресурсом? Помощник Леоновского усмехнулся. — В данной конкретной операции — да. Все мы для кого-то являемся расходным материалом. Вопрос лишь в том, насколько ценным. — Правильные слова, граф. Твоя задача в кратчайшие сроки показать, насколько можешь быть мне полезен. — Полагаю, вскоре вы сможете в этом убедиться лично, Зордан. Шумский говорил спокойно, без малейшей агрессии, хотя внутри у него все клокотало. Собеседник непрозрачно намекнул, что самого графа пока ни во что не ставят. — Поторопись, граф! — У тебя не так много времени, чтобы доказать свою ценность, — произнес Зордан. — И верни поисковой артефакт. Шумский молча отдал. — Сегодня к тебе подойдет виконт Рунской. Подумайте вместе, как вам достать Алтона. Меня не интересуют детали, важен результат. Мне будет достаточно, если в ближайшие дни предъявите его голову. Все остальное можешь даже не тащить. Зордан развернулся и ушел. У Рунских, если не ошибаюсь, как и у Драунского, есть артефакт, блокирующий магию. Помню, один раз для дела позаимствовал. Сейчас бы он мне очень пригодился. Впрочем, появилась идея использовать барона Вегинского. Только ему следует пообещать очень ценный подарок, а то он после провала с убийством Барины совсем сник. Не люблю слишком задумчивых, еще надумают лишнего. Когда непрерывно что-то делаешь, и каждое следующее дело нужно закончить еще быстрее, чем предыдущее, а ком неисполненного не уменьшается, ощущаешь себя белкой в колесе. За последние пару часов я разместил в Академии семью привидений, пристроил туда же Атиму и Кортиса, отдал свою комнату Ирсону, переговорил с капитаном призрачной стражи и выслушал доклад от Тиганы, возглавлявший группу привидений из учебного заведения. Затем перезнакомил призрачных гостей с призрачными хозяевами, доложился ректору, принял клятву Этмана и вместе с ректором, Бариной и ее родителями поехал в Королевский дворец на примерку нарядов для завтрашнего мероприятия. Там, случайно, как она сказала, встретился с королевой, и мне пришлось лично подтвердить ей свою приверженность к магии пустоты. Когда ночью все вернулись в академию, спать все равно не пришлось. Прихватив алтарь семьи Кирлинских, отправился в свой замок. Там своя круговерть. Представил графа Кирлинского, Грому, позанимался с тремя богатырями, успел глянуть на демонстрацию парочки родовых техник, включавших в себя комбинацию из трех непростых заклинаний. Пару часов убил на их освоение. переговорил с хранителем замка о возможном визите Леоновского. Гром задал лишь один вопрос. — Он попробует проникнуть через наш портал? — Да. — Тогда не стоит беспокоиться. Затем рухнул на кровать, чтобы во сне сразу попасть на урок теневым образом. Вместе разобрали по полочкам то, что их стараниями мне удалось однажды воспроизвести — кровавый портал. Хорошо еще хоть в арку не отправили для закрепления теории. В общем, нормально поспать сумел всего 2 часа. Затем последовал ранний подъем и возвращение в академию. Почему-то помолвку назначили в полдень, а не на вечер. Пока принимал душ, пересчитал количество принятых в рот. Получилось 7, плюс семья графа Имлата Керлинского, деда Ялгуса. Еще возлагал надежду на пограничников. Игун вчера известил о прибытии отца с линкуром и несколькими бойцами и их планируемом посещении Королевского управления по границам Мериги. Сказал, что в Ибериуме отцу постоянно напоминали о возрасте и настоятельно рекомендовали уйти на пенсию. До встречи с капитаном пограничников, которую решили провести в гостевой зоне Академии, оставалось еще 30 минут. Давно я так не крутился. Наверное, никогда. Как бы не вырубиться во время торжественного мероприятия, которое предполагалось как одно из самых счастливых в моей жизни. А я себя сейчас ощущаю даже не белкой, а загнанной лошадью, на которую скоро и патронов тратить не придется, сама копыта отбросит. На прием во дворец приглашены самые важные персоны королевства. Монаршая чета, маркизы Зионский и Ханинский, герцоги Драунский, Орданский и Леоновский. От последнего после рассказа Эрсона вообще непонятно, чего ожидать. А еще несколько влиятельных графов, волшебники из числа тех, кто перешагнул 10-й ранг, ну и где-то в конце списка и зала, приглашенные со стороны жениха и невесты. Раньше о маркизе Ханинском я практически ничего не слышал. Правда, и о Леоновском также узнал совсем недавно, только когда попал в поле зрения чужака Зордана. После столкновения с ним не раз задавал себе вопрос, сколько же в этом мире незваных гостей и чего от них ожидать? Монстры живой степи, энергозвери, Зордан и его люди, выходцы из моего мира — это только те, о ком слышал сам. Много еще следовало узнать, но пока катастрофически не хватало времени. Обстоятельства диктовали свои условия, и чтобы в них выжить, я просто обязан был опередить врага и не позволить ему собрать силы. Предстоящее сборище вельмож сильно напрягало. За каждым ведь не уследишь. Вдруг среди них окажется тот, кто связан с Зорданом. Барину я еще как-то смогу защитить, потому что не собираюсь отпускать от себя. А вот ее родителей, если начнется что-то серьезное... На мероприятии обязательно будут присутствовать и придворные маги Его Величества. Как сказал ректор, они и часть приглашенных магов станут гарантом безопасности. Да, не так я представлял собственную помолвку. Заскочив в столовую на ранний завтрак, застал там Игуна и Алгая. На встречу с пограничниками решили пойти втроем. Все-таки мы тоже некоторое время служили хранителями границ Меригии под командованием отца Игуна. Ургас сумел организовать Ашкуну сотоварищи пропуск в гостевую зону Академии. Здесь организовали нечто вроде бара. В зале на первом этаже расставили 12 столиков, подавали напитки и легкие закуски. К чаю и кофе можно было заказать десерт. — Рад вас видеть, капитан. — Привет, линкур. И вам здравствуйте, Рокдум. Пожали друг другу руки. Гости явно выглядели смущенными, за исключением полкового мага. Рокдом воспринимал все как должное. — Ваше сиятельство, мой сын доложил, что вы хотели с нами поговорить. Официально начал Ашкун. — Игун, скажи хоть ты им, что для своих я никакое не сиятельство, когда мы общаемся без посторонних. — Отец, нашему Алтону и так нелегко приходится. — Все понял и принял, старший капрал. Поднял обе руки капитан, а потом крепко меня обнял. — Поздравляю, горец, ты и в самом деле поднялся высоко, наверное, чтобы хоть как-то соответствовать прозвищу. Самому до сих пор не верится, что в титулованные дворяне пробился. Кстати, хочу вам представить еще одного моего хорошего друга. Ялгус, покажись. Паренек тут же проявился. Здравствуйте. Рад познакомиться с друзьями Алтона. Когда мы с Бариной после неудачного посещения курорта вернулись в Убериум, Ялгуса я раскрывать не стал. Все-таки к привидениям на границе отношения довольно предвзятые. И мы рады, парень. Первым отозвался полковой маг. «Присаживайтесь. Предлагаю с утра выпить кофейку». Жестом пригласил официанта. «Или, может, желаете что-то покрепче?» «Нет, обойдемся без горячительных напитков, Алтон. Ситуация у нас непростая. С сегодняшнего дня я уволен со службы за самовольное покидание расположения воинской части. Все 10 бойцов, отправившиеся со мной, тоже остались без работы. Бургомистр постарался. Он самый. Нашел подход к моему новому начальству, гад. Вчера вечером попробовали зайти в Королевское управление по границам Меригии. А нас не пустили, поскольку в списках пограничников больше не значимся. Получается, и сам не удел, еще и ребят подставил, сокрушался капитан. О том, что возрождаю род Громовских, никто из них не знал. Я специально попросил парней не сообщать в Убериум о своем замке и ближайших планах. Собирался сам в ближайшее время заскочить в живую степь, оттуда на заставу. Ребята-то стоящие. Со мной пошли лучшие, а им теперь при увольнении выпишут такую бумагу, что нигде не возьмут. Грешно радоваться чужому горю, но меня лично такое развитие событий устраивало. Я-то подыскивал аргументы, чтобы убедить Ашкуна перейти ко мне, а теперь можно было не волноваться хотя бы об этом. По поводу работы у меня имеется предложение. Пойдете в дружину графу Громовскому? Спросил как бы между прочим. В это время принесли чай и булочки. И у ребят как раз появилось время обдумать предложение. — В дружину? Ты можешь себе позволить дружину, Алтон? Капитан нахмурился. — Нужно иметь земли, постройки на них, крестьян и несколько деревень. У тебя все это есть? — Пока нет только крестьян с деревнями. Но на содержание дружины средства имеются. Ты случайно... — Не про скрытый замок сейчас говоришь? — спросил полковой маг. — Он теперь не скрытый, а мой. — Дела, — протяжно вымолвил Рокдум. Над нашим столом повисла тишина. — Тогда ответь мне, сиятельство, зачем тебе понадобились самые обычные пограничники? — наконец ожил Ашкун. — Во-первых... — Не обычные, а лучшие. А во-вторых, я видел вас в деле. И тебя, и линкура, и полкового мага. Если ты готов поручиться за остальных, мне этого будет достаточно. — Готов, — ответил Ашкун, не раздумывая. — За каждого, как за себя. — Они готовы к каждодневным опасностям. У меня тут очень серьезный враг нарисовался в придачу к наследству рода Громовских. Подозревая, он сильно расстроился, что по крови я оказался одним из них. Опасность для пограничника нормальна. Главное, чтобы твой враг до семи ребят не добрался. Это я обеспечу. Семьи надо поскорее переправить в имение. Дней 10 понадобится, не меньше, задумчиво произнес капитан. Нет, столько времени у нас нет. Сделаем так. Двоих твоих надо отправить в Ибериум порталом уже сегодня. Там они пусть расскажут домочадцам, что бойцы получили повышение и по контракту обязаны быстро перебраться в столицу. День даю на сборы, а потом я прибуду, чтобы всех забрать. Вы, ваше сиятельство? Ашкун, не выкай при своих, а то я тебя тоже стану на «вы» называть. Виноват, не буду. Было видно, что пограничник не мог прийти в себя, как его сослуживцы. Ну да, не каждый день узнаешь, что бывший подчиненный стал графом. Я вскоре покину Меригию, а потому своих людей хотелось бы надежно обезопасить до отбытия. Слышал, у тебя сегодня помолвка с Бариной? — спросил Линкур. — Есть такое дело. В полдень во дворце. — В каком дворце? — Мак снова подал голос. — В королевском. Я ведь нынче представитель древнего рода, так что придется совершать обряд в обществе самых знатных вельмож, чтобы им пусто было. Хорошо хоть разрешили взять с собой несколько человек из академии, студентов и преподавателей. — Игун, а когда это ты успел стать студентом? Ашкун сделал еще одно открытие. — Вчера, отец. Мы с Алгаем сдали экзамен на 4-й ранг. — Ого! — воскликнул полковой маг. — Быстро вы поднялись. — Алтон, ты постарался? — Ребята всего достигли сами, и попотеть им пришлось изрядно. Никогда не думал, что титул и новое положение так на меня повлияют. Я словно стал лет на 10 старше, и говорил осторожнее, и поступки обдумывал, прежде чем совершить, стараясь взвешивать все последствия. Теперь на кону была не только моя жизнь, но и тех, кто мне доверился. Хотел ли я этого? Нет. А был ли у меня выбор? Да. Можно было послать все далеко и надолго, а самому смотаться во свояси. Вот только как потом жить, осознавая, что мог предотвратить катастрофу, и не попытался этого сделать. Еще несколько минут мы пересчитывали, кого требуется перевести в замок, включая семьи будущих дружинников и семью Алгая. Набралось около 40 человек. Если использовать парочку родовых накопителей и артефакты, усиливающие магию, мой кровавый портал должен справиться. Именно с его помощью я собирался перебросить людей к себе. Хранитель замка вчера показал сокровищницу Громовских, в которой помимо золотых монет имелось множество древних артефактов, и все были настроены на кровь рода, а значит, для других волшебников бесполезны. С ними я уже мог за себя постоять в противостоянии с магом 8-го ранга, а то и 2. Понятно, что одними артефактами Зордана не победить, поэтому расслабляться нельзя. Надо развиваться по всем направлениям. Я бы с удовольствием ускорил процесс, но вчера получил предупреждение и от хранителя, и от ночных учителей. Далее перегружать организм опасно. Нужно временно сбавить темп освоения высокоранговых заклинаний и дать возможность увеличенным за слишком короткий срок каналам немного окрепнуть. Обговорив детали, мы разошлись. До помолвки оставалось 2, а мне еще нужно было успеть быстро переодеться и при полном параде прибыть к кабинету ректора. Оттуда начинался наш путь во дворец.